Стрихнос. Рвотный орех. Челебуха обыкновенная. Стрихнос нокс вомика. Следила чернь за ним тайком, стрихнином напитав вино. Глаза поднять боялась, но вся с лицами белей рубах вкушала ядовитый страх. Хаусман. Шропширский парень. Печально известное своим ядом стрихниновое дерево или стрихнос произрастает в Индии и Малайзии. Это также один из старейших видов деревьев, который в значительной степени остался неизменным. В 1986 году был обнаружен сохранившийся в янтаре цветок челебухи, по внешнему виду почти идентичный современным образцам и, как полагают, возрастом по меньшей мере 15 миллионов лет. Большая часть яда содержится в семенах. Мощный симулятор центральной нервной системы, он вызывает мышечные сокращения, настолько сильные, что мышцы могут отрываться от костей, искажая тело в невозможных положениях. Когда, наконец, наступает смерть, причиной обычно становится истощение или остановка сердца. Этот токсин называют «улыбающийся яд», так как он искривляет губы жертвы в ужасающую гримасу. В истории есть сведения о людях, боявшихся смерти от отравления и поэтому постоянно принимавших небольшое количество яда для выработки иммунитета. Одним из таких людей был царь Митридат, который ежедневно принимал яд и разрабатывал противоядие. К сожалению, такой метод не работает со стрихнином. Чувствительность организма к нему повышается с каждым воздействием, а это означает, что ежедневная небольшая доза, поначалу относительно безвредная, в конечном итоге может стать смертельной. По этой причине некоторое время считалось, что организм не перерабатывает стрихнин, а просто откладывает его до тех пор, пока не накопится смертельная доза, после чего человек умирает. Кристаллическая форма стрихнина была создана только в 1818 году, но сам яд из семян стрихноса использовался на протяжении веков. Два вида растения, стрихнос тьенте и стрихнос ядоносный, дают яды, известные на Яве как упастьенте, а в Южной Америке как курары, и используются для создания наконечников дротиков, стрел и копий. Эффективность стрихнина способствовала его ввозу в Европу в XV веке в качестве средства для уничтожения вредителей, например, крыс, кротов и сорок. В то время было замечено, что, несмотря на эффективность стрихнина против млекопитающих, птицы от него лишь ненадолго пьянеют. Стрихнин, как средство борьбы с вредителями, все еще продавался в 1934 году, когда стал причиной смерти некоего Артура Мейджора, несчастной жертвы своей жены Этель. Его смерть первоначально была зарегистрирована как результат эпилептического припадка или длительного судорожного припадка. Этель разоблачили, когда она отдала остатки отравленной еды соседской собаке, и та тоже умерла. При осмотре животного полиция обнаружила следы отравления стрихнином, и Этель была признана виновной в убийстве. Артур не единственная жертва этого яда. Клеопатра, которая, как известно, покончила с собой, чтобы не оставаться в плену у военачальника Октавиана, сначала испробовала на рабах действие различных ядов, экспериментируя, в частности, с белиной, белладонной и стрихнином. Видя, какое воздействие оказывает стрихнин на их тела и желая и после смерти выглядеть красивой, она в конце концов остановила выбор на ядовитой змее. Стрихнин также был способом убийства, выбранным знаменитым серийным убийцей Уильямом Палмером, известным как отравитель Руджли. Хотя Палмер был осужден только в 1855 году за убийство своего друга Джона Кука, было подозрение, что он также несет ответственность за смерть жены, пятерых детей, брата, тещи и еще двух друзей. На момент их смерти считалось, что они умерли от холеры, инсульта, алкоголя, а дети — в результате внезапной смерти младенцев. Но все эти случаи были пересмотрены после окончательного суждения Палмера за смерть Кука и попыток подкупить правосудие.